Книг на самом деле могло получиться 3. Или 7. Или ни одной. Он даже попытался написать историю жизни Розы Диамант, сделал из нее пьесу и предложил Уолтеру Донахью для постановки на только начинавшем оперяться 4-м общественном телеканале, но едва передав Уолтеру первый вариант текста, он затребовал его обратно, поскольку интуиция подсказывала ему, что сюжет и героини понадобятся ему для романа, хотя он понятия не имел, каким боком их туда пристроить. Не исключено, что рассказ про расступившиеся воды Аравийского моря сильно выиграл бы в виде самостоятельного произведения, а эпизод с шайтанскими аятами выгоднее было бы подать отдельно. Почему же тогда он с таким упорством упихивал все яйца в одну корзину? По прошествии времени приятно было думать, что ответ пришел ему в голову в небе над Бомбеем. «Все это», — поймал он себя на мысли, пролетая над своим родным городом, сцены из жизни архангела Джабраила. Рассудок у него, как всегда, не ладил с подсознанием, навязавшим ему ангелов и чудеса, заставлявшим найти им место в его картине мира. Итак, он пишет книгу об ангелах и демонах, но ведь отличить одних от других не всегда просто. Ангелы, бывают, совершают чудовищные вещи во имя священных вроде бы заветов. С другой стороны, очень даже можно посочувствовать Люциферу, мятежному ангелу, восставшему против отупляющей деспотических арфовых наигрышей Божьей воли и обреченному за это, по словам Даниэля Дефо, бродяжничать и скитаться, не зная ни покоя, ни пристанища, не имея права дать отдых усталым стопам. Бездомный изгнанник, этот сатана, наверняка покровительствует с небес всем бездомным, всем тем, кто был сорван с насиженного места и так никуда не пристал, кому отказано в утешительном для людей оседлых чувстве твердой земли под ногами. Итак, он пишет сцены из жизни архангела и архидемона, причем его личные симпатии скорее на стороне демона. Ведь недаром Блейк в свое время сказал про Мильтона, что истинный поэт принадлежит к партии дьявола. С чего будет начинаться книга, он понял только год спустя. В июне 1985 года авиалайнер «Царь Канишка», выполнявший рейс номер 182 компании Air India, был взорван сикхскими террористами, боровшимися за то, чтобы выкроить из индийского штата Пинджаб свое независимое государство под названием Халистан. Лайнер упал в Атлантический океан южнее берегов Ирландии среди 329 погибших в этом теракте, в основном граждан Индии, канадцев индийского происхождения. Была его подруга детства Нила Натх. Она летела с детьми в Бомбей навестить родителей, Натха, дядюшку Натха, и Лилу, приходившихся ближайшими друзьями его родителям. Вскоре после того, как до него дошло известие об этой катастрофе, он написал сцену, в которой Джибрил Фаришта и Саладин Чамча вываливаются из взорванного сикхскими террористами самолета, на котором они летели из Бомбея в Лондон. Джибрилу с Фариштой повезло больше, чем Нилам. Они невредимыми приземлились на пляж Певенси-Бэй неподалеку от дома Розы Диамант. Книгу он писал 4 с лишним года. Впоследствии ему хотелось ответить на попытки свести весь его замысел к примитивному оскорблению. Оскорбить кого угодно я сумел бы и быстрее. Его противники не видели ничего удивительного в том, что серьезный писатель десятую часть своей жизни потратил на создание топорного оскорбительного памфлета. А все потому, что они отказывались признавать в нем серьезного писателя. Дабы создать почву для нападок на него и на его произведения, они рисовали автора негодяем, подлым вероотступником, который сметает все на своем пути в погоне за славой и богатством, беспринципным авантюристом, изготовившим дешевую литературную подделку и ради собственной выгоды, подвергающий ислам нападкам. Такой смысл несла часто повторяемая в его адрес фраза «Он сделал это намеренно». Разумеется, намеренно. А как иначе? Часто люди просто так, с бухты-барахты, пишут тексты длиной в 250 000 слов. Все зависит от того, как выразился бы на его месте Билл Клинтон, что именно понимать под этим. Как ни странно, после 2 романов, прочно завязанных на общественной истории Индостана, новая книга виделась ему вещью гораздо более личной. В ней он впервые попытался описать и проанализировать собственный опыт эмиграции, связанную с эмиграцией, трансформацию своего «я». Ему казалось, что политики в третьей книге значительно меньше, чем в предыдущих. Что касается экскурса в историю возникновения ислама, то роль пророка в книге ничуть не умаляется, и речь о нем ведется в весьма уважительном тоне. Он подан именно так, как сам всегда требовал – человеком, посланником, а не воплощением божества, вроде Сына Божьего у христиан. Он предстает в книге человеком своего времени, этим временем сформированным, лидером, который, хотя и подвергается искушениям, способен их преодолеть. «Что ты собой представляешь как идея?» – вопрошает роман у молодой религии, изначально исходя из посыла, что идея не гибкая и не способная к компромиссу, как правило, терпит поражение. Но затем, признавая возможности для подобного рода идей, в редких случаях выстоять и в корне переменить мир. Пророк в какой-то момент пошел было на компромиссы, но потом решительно его отверг. Проповеданная им негибкая идея вошла в силу и повернула ход истории. Когда его впервые обвинили в оскорблении ислама, он искренне не понял, в чем дело. Он всего-то написал художественное произведение, в котором коснулся темы божественного откровения. Да, с атеистических позиций, но при этом вполне тактично. С какой стати считать это оскорблением? В следующие несколько лет торжества злобной розни он, как и все остальные, получил исчерпывающий ответ на свое недоумение. Пророка в книге зовут не Мухаммедом, живет он не в Мекке, и основанная им религия называется не исламом, хотя, возможно, и похоже. К тому же фигурирует этот пророк исключительно в сновидениях персонажа, обезумевшего после утраты веры. С точки зрения автора, перечисленные несовпадения только подчеркивают, что все написанное им – чистой воды писательская фантазия. Противники же утверждали, что это он так неумело маскируется. «Он прячется», — говорили они, — «за художественным вымыслом». Можно подумать, и вымысел — это покрывало или настенный гобелен, и всякого, по наивности за ним укрывшегося, легко проткнуть шпагой, как полония. Работа над романом была в самом разгаре, когда он получил приглашение провести несколько семинаров для студентов Американского университета в Каире. Деньги университет обещал небольшие, но зато предлагал, если ему будет интересно, организовать экскурсию по Нилу в компании с одним из ведущих египтологов. Ближе познакомиться с Древним Египтом было его давней мечтой, и вот, наконец, представился случай. «Идеально было бы приехать сразу, как только закончу книгу», — не откладывая, ответил он. Книга была закончена, называлась она «Шайтанские аяты», и поездка в Египет стала для него невозможной. Ему пришлось смириться, что он так и никогда не увидит ни пирамид, ни Мемфиса, ни Луксора, ни Фиф, ни Абу-Симбела, и это была лишь одна из уготованных ему потерь. В январе 1986 года работа у него не ладилась. Получив приглашение в Нью-Йорк на эпохальное писательское сборище, 48-й конгресс международного пен-клуба, он обрадовался уважительному поводу оторваться от письменного стола. Конгресс был затеян с размахом. Тогдашний президент американского пен-центра Норман Мейлер, употребив весь свой запас обаяния и все свое умение убеждать, собрал внушительную сумму денег и сумел привести на Манхэттен больше полусотни лучших писателей со всего мира, чтобы они в компании сотни отборных американских авторов порассуждали на возвышенную тему «Творчество писателей и творчество государства», а также в свое удовольствие поели, попили в самых изысканных и неожиданных местах, вроде Грейси Мэнша или Дендерского храма в музее Метрополитен. Грейси Мэншин – официальная резиденция мэра Нью-Йорка. Эллинистический Дендерский храм был эвакуирован из зоны затопления Асуанской плотины и в 1965 году подарен Египтом США в знак благодарности за помощь в спасении множества памятников, которым грозила опасность оказаться под водой. Один из самых молодых участников Конгресса, он был исполнен благоговение перед теми, с кем очутился в одной компании. Бродский, Грасс, Ос, Шоинка, Варгас, Льоса, Беллоу, Карвер, Доктороу, Моррисон, Саид, Стайрон, Абдайк, Вонигут, Бартельми, сам Мейлер. Все эти великие читали свои произведения и спорили друг с другом в отелях Essex House и Сент-Мориц, возвышающихся у южного торца Центрального парка. Как-то раз фотограф Том Виктор попросил его попозировать в конном экипаже, на каких катают по парку туристов. Забравшись в экипаж, он обнаружил там Сьюзен Сонтак и Чеслава Милоша. В обычной ситуации он за словом в карман не лез, но за время той прогулки с трудом выдавил из себя всего несколько фраз. Атмосфера на Конгрессе была наэлектризована с самого первого дня. Норман Мейлер вызвал ропот большинства членов пен-клуба тем, что пригласил выступить на церемонии открытия в Нью-Йоркской публичной библиотеке госсекретаря Джорджа Шульца. Южноафриканские писатели Надин Гордимер, Кудзея и Сифоси Палма встретили появление чиновника громкими криками протеста и обвинениями в поддержке апартеида. Другие участники Конгресса, в их числе Доктороу, Грейс Пейли, Элизабет Хардвик и Джон Ирвинг, высказывали недовольство тем, что администрация Рейгана, как выразился Доктороу, превращает Конгресс писателей в свою трибуну. Синтия Озик распространяла петицию, осуждавшую бывшего австрийского канцлера и участника Конгресса еврея Бруно Крайского за то, что он встречался с Каддафи. Защитники Крайского указывали, что в годы, когда он возглавляет правительство, Австрия приняла больше советских евреев, чем любая другая страна. Во время одного из круглых столов Озик обрушилась на него с нападками, но Крайский очень изящно урегулировал ситуацию и в результате инцидент был быстро исчерпан. Многие участницы громко и небезосновательно недоумевали, почему в рабочих группах Конгресса так мало женщин. Сонтак и Гордимер в рабочие группы, входившие, общего возмущения не поддержали. Сонтак даже высказала соображение, что литература – это не работодатель, предоставляющий для всех равные возможности. Да вот Сонтак настроение недовольных не улучшил. Как, собственно, и сделанное им замечание, что, мол, худо-бедно несколько женщин в рабочие группы включены, тогда как он один представляет в них Южную Азию, то есть, иначе говоря, шестую часть человечества. В Нью-Йорке тех дней придавали литературе большое значение. Дискуссии между писателями широко освещались в прессе и, судя по всему, кого-то интересовали и за пределами узкого книжного мирка. Джон Апдайк пропел целую хвалебную песнь синим американским почтовым ящикам, повседневным символом свободного обмена мнениями и идеями, чем немало озадачил аудиторию, состоявшую преимущественно из иностранцев. Дональд Бартельми большую часть времени был пьян, а Эдвард Саид исключительно дружелюбен. На приеме в Дендерском храме Росарио Мурилья, поэтесса и спутница жизни никарагуанского президента Даниэля Ортеги, стоя у стен египетского святилища в плотном кольце невероятно красивых, устрашающего вида сандинистов в темных очках, пригласила молодого индийского писателя, участника британской кампании солидарности с Никарагуа, приехать своими глазами посмотреть на войну с Контрас. На одном заседании ему выпало поучаствовать в перепалке между признанными литературными тяжеловесами Солом Беллоу и Гюнтером Грассом. Он сидел рядом с немецким прозаиком, которым всегда искренне восхищался, когда Беллоу, тоже один из любимейших его авторов, свернул в выступлении к излюбленным своим рассуждениям о том, как рост материального благосостояния в стране губительно сказался на духовной жизни американцев. Грасс вышел к микрофону и возразил, что многие из них запросто проваливаются сквозь прорехи в американской мечте и предложил показать Беллоу настоящую американскую нищету, например, в Южном Бронксе. Беллоу, недовольный, резко ему возразил. Когда Грасс вернулся на место, его прямо-таки трясло от злости. «Скажите ему что-нибудь», — велел создатель жестяного барабана, представитель одной шестой человечества. «Это вы мне?» «Вам! Скажите что-нибудь!» Подойдя к микрофону, он спросил Беллоу, почему многие американские писатели уклоняются или, выражаясь сильнее, отрекаются от задачи писать об огромном политическом влиянии Соединенных Штатов в современном мире. Беллоу вскинул голову и изрек величественно. «У нас нет задач, у нас только вдохновение». В 1986 году литературе действительно придавалось большое значение. На излете Холодной войны было важно и интересно послушать восточноевропейских писателей Данила Киша, Чеслава Милоша, Дьорде Конрада, Ришарда Капущинского, противопоставлявших свои представления о будущем упершемуся в тупик советскому режиму. Амар Кабесос, тогдашний заместитель министра внутренних дел Никарагуа, автор воспоминаний о своем участии в партизанской войне, и палестинский поэт Махмуд Дарвиш делились мыслями, которые мало от кого в Америке услышишь. Американские писатели вроде Роберта Стоуна и Курта Воннегута высказывали конкретную критику в адрес властей США, тогда как другие, близкие по складу к Беллу и Абдайку, пытались заглянуть вглубь американской души. В конце концов, Конгресс запомнился не легкомысленной своей составляющей, а напротив, тем, что на нем происходило серьезного. Да, в 1986 году писателям еще вполне естественно было претендовать на звание, по словам Шелли, непризнанных законодателей мира, верить, будто литературное творчество способно выступать противовесом государственной власти, видеть в литературе благородную, наднациональную и надкультурную силу, которая может, как прекрасно выразился Беллоу, еще немножко приоткрыть вселенную. По прошествии 20 лет в оболваненном и напуганном мире ремесленникам пера труднее будет заявлять столь высокие претензии. Труднее, но от этого, наверное, не менее важно. Дома в Лондоне он вспомнил о приглашении в Никарагуа. Может, правда, пришло ему в голову, полезно было бы отвлечься от мелких литературных неудач и поехать туда, чтобы потом рассказать о людях, преодолевающих реальные трудности. В июле он улетел в Манагуа, а через несколько недель вернулся под столь глубоким впечатлением от увиденного, что не мог ни думать, ни говорить ни о чем другом, и любого, кто попадал ему под руку, изводил рассказами про Никарагуа. Существовал единственный способ избавиться от этого навязчивого состояния. И вот в каком-то исступлении он засел за работу и через 3 недели выдал 90-страничный текст. По объему вышло ни то ни сё. Для книги слишком коротко, для статьи слишком длинно. В конечном итоге в переписанном и дополненном виде из рукописи получилась небольшая книжка «Улыбка ягуара». Он снабдил готовую вещь посвящением Робин Дэвидсон. Они тогда еще были скорее вместе, чем врозь, и дал ей прочесть. «Я так понимаю, романа мне уже не видать?» — сказала она, увидев посвящение, после чего обоим расхотелось продолжать разговор. Его литературный агент Дебора Роджерс интереса к новой книге не проявила, зато Сони Мехта в срочном порядке выпустила «Улыбку ягуара» в британском «Пикадоре», а Элизабет Сифтон вскоре вслед за тем в американском «Вайкинге». Ведущему ток-шоу на одной из радиостанций в Сан-Франциско, в котором он участвовал во время рекламного турне по Соединенным Штатам, не понравилось, что в книге осуждаются американская экономическая блокада Никарагуа и поддержка администрации Рейгана противников правительства сандинистов. Ведущий спросил писателя: «Мистер Ружди, в какой мере вы являетесь коммунистической марионеткой?» Своим удивленным смехом, дело было в прямом эфире, он вывел хозяина студии из себя, как не вывел бы никакими словами, если бы они у него нашлись. Но самые яркие впечатления за все время рекламного турне остались у него от общения с Бьянкой Джаггер, никарагуанкой по рождению, которая интервьюировала его для журнала «Интервью». При упоминании любого сколько-нибудь видного никарагуанского деятеля, неважно, левой или правой ориентации, Бьянка обыденным тоном чуть рассеянно говорила: «Да-да, знаю такого, мы с ним какое-то время встречались». Ее реакция точно характеризовала Никарагуа, маленькую страну с очень малочисленной элитой. Представители враждующих сторон, члены этой самой элиты, вместе ходили в школу, были знакомы с семьями друг друга, а иногда даже, как в случае расколотого надвое клана Чаморра, происходили из одной семьи. И, конечно, все когда-то друг с другом встречались. Рассказ Бьянки обо всем этом, так и не написанный, был несравненно интереснее и уж точно богаче интимными подробностями, чем то, что написал он. После выхода в свет «Улыбки ягуара» он вернулся к доставлявшему ему столько хлопот роману и обнаружил, что многих смущавших его прежде затруднений больше не существует. Обычно он писал книги подряд, последовательно продвигаясь от начала к финалу, но на сей раз изменил этому правилу. Вставные эпизоды, рассказ про жителей одной деревни, решивших пешком перейти море, про имама, который сначала возглавил революцию, а потом ее сожрал, и наделавшая впоследствии столько шума череда снов в песчаном городе Джахилия, Этим словом по-арабски называются времена невежества, предшествовавшие возникновению ислама, были написаны сначала, и он долго не мог придумать, как вплести их в главный, обрамляющий все отступления сюжет повествования о Саладине и Джибриле. Однако пауза пошла ему на пользу, и он засел за работу. 40 лет – это серьезно. В 40 мужчина вступает в пору зрелости, к нему приходит ощущение собственной основательности, весомости, силы. В 30-й свой день рождения он числил себя неудачником и был отчаянно несчастен. А теперь, в 40-й, солнечным июньским днем дома у Брюса Чатвина в лесистых окрестностях Оксфорда его окружали литературные друзья. Анджела Картер, Нуруддин Фарах, редактор журнала «Гранта» Билл Бьюфорд, его редактор в «Джонатан Кейп», тогда еще независимом издательстве, непроглоченном «Рэндом Хаус», Лиз Колдер и сам Брюс. Он был счастлив. Жизнь вроде бы складывалась наилучшим образом, полным ходом шла работа над самым его смелым, как с композиционной, так и с интеллектуально-содержательной точки зрения, замыслом. Последние препятствия в этой работе были, наконец, преодолены. Будущее представлялось исключительно светлым. Вскоре после него свою 40-ю годовщину, она же 40-й день рождения Салима, отмечало индийское государство. В связи с датой, его подруга и одна из гостей на юбилее, телевизионный продюсер Джейн Уэлсли предложила ему сделать для 4-го канала полнометражный документальный фильм о положении в стране. Он не собирался снимать никого, ну или почти никого, из общественных и политических деятелей. Для того, чтобы создать портрет 40-летней страны, поразмышлять об индийской идее, ему нужны были глаза и голоса 40-летних же индийцев, не обязательно детей полуночи, хотя бы просто родившихся в год обретения независимости. По ходу съемок он совершил самое продолжительное свое индийское путешествие. Дольше была только их с Кларисой поездка более чем десятилетней давности. Второе путешествие насытило его не меньше первого. Он снова впитывал и впитывал в себя истории, изливавшиеся из индийского рога изобилия. «Дай мне их больше, чем я смогу вместить», — повторял он про себя. «Дай мне умереть от пресыщения». В один из первых съемочных дней одно единственное проявление культурной глухоты чуть было не погубило весь проект. Съемки в тот день шли в доме портного в бедном квартале Дели. Стояла невыносимая жара, и после 2 часов работы был объявлен перерыв. Из фургона съемочной группы принесли прохладительные напитки и раздали их всем, кроме портного и его семьи. Он попросил директора группы Джеффа Данлопа выйти на пару слов. Они вдвоем поднялись на плоскую крышу дома, и там он сказал Джеффу, что если тот немедленно не исправит оплошность, группе сегодня придется продолжать без автора. А если нечто подобное повторится впредь, то, пообещал он, проект будет попросту закрыт. Тут же на крыше ему пришло в голову поинтересоваться, сколько портному заплатили за съемки у него дома. Джефф назвал сумму в рупиях, при переводе фунты это были сущие гроши. «В Англии ты бы платил не столько», — сказал он. «И сейчас заплати, как положено». «Но ведь для Индии же это будет целое состояние», — возразил Джефф. «Твое какое дело? Людей надо уважать и здесь, а не только у себя дома». Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Ладно», — сказал наконец Джефф и пошел вниз по лестнице. Портному и его родным предложили кока-колы. Оставшиеся на тот день съемки прошли гладко. В штате Керала он наблюдал, как творит свое волшебство знаменитый народный сказитель. Свое представление сказитель строил с нарушением всех мыслимых правил. «Начинай сначала», — поучал король червей заполошенного белого кролика в «Алисе в стране чудес». «И рассказывай, пока не дойдешь до конца, а когда дойдешь, остановись». Именно по таким правилам, какой бы король червей их ни изобрел, и полагается вести любой рассказ, но на импровизированных подмостках в Керале все происходило совсем по-другому. Сказитель вплетал одну историю в другую, то и дело отклонялся от основной линии повествования, шутил, пел песни, увязывал злободневные политические сюжеты со старинными легендами, рассказывал анекдоты из своей жизни и вообще творил, что Бог на душу положит. Но публика его не вставала с места и не покидала в гневе представления. Она не шикала и не свистела, не кидалась в исполнителя ни тухлыми овощами, ни скамейками. Напротив того, люди то заходились в хохоте, то заливались слезами, с самого начала и до самого конца следили за представлением, затая дыхание. Ему хотелось разобраться. Сказитель так беспрекословно подчинил себе слушателей, несмотря на все свои выкрутасы, или же благодаря им? Может быть, такая искрометная манера рассказывать гораздо больше увлекает слушателей, чем рекомендованная королем червей? А сказание, этот древнейший повествовательный жанр, именно потому и дожил до наших дней, что отказался от последовательного изложения событий в пользу его игровой усложненности. Если так, то можно считать, что все его соображения относительно того, как надо писать тем теплым вечером в Керале, получили убедительное подтверждение. Стоило дать высказаться простому человеку, лишь слегка настроив его на нужный лад, как в том открывался трогательный источник житейской поэзии. Женщина-мусульманка из бомбейской трущобы Джхапатпати жаловалась, что не уверена, станут ли ее дети в будущем заботиться о ней. «Когда я буду старой, когда буду ходить с клюкой, вот тогда и увижу, станут или нет». На вопрос, что значит для нее быть индианкой, она ответила: «Всю жизнь я прожила в Индии, а когда умру, в ту же Индию меня и закопают». Улыбчивая коммунистка из Керала весь день не разгибала спины на рисовом поле, а вечером пришла домой, где на веранде сидел ее престарелый муж и крутил на продажу сигаретки биди. «С тех пор, как я вышла замуж, — сказала она, по-прежнему улыбаясь и не смущаясь тем, что ее слышит муж, — с тех пор у меня не было ни одного радостного дня». Не обошлось и без черной комедии. Среди героев его фильма был один единственный политик – Чаган Пхуджбал, первый мэр Бомбея и в ту пору член Шивсены, злобной партии националистов Маратхи и индуистских фундаменталистов, во главе которой стоял Балта Керей, первую известность приобретший как автор политических карикатур. Чаган Пхуджбал и был ходячей политической карикатурой. Он разрешил съемочной группе сопровождать его на ежегодный фестиваль Ганапати в честь слоновоголового бога Ганеша, в прошлом всеиндийский праздник, выродившийся в сборище агрессивных неонацистов, исповедующих всеобщее верховенство индуизма. «Можете называть нас фашистами», — говорил Пхуджбал. «Мы и есть фашисты. Можете называть нас расистами. Мы и есть расисты». При этом перед ним на столе стоял телефон в форме зеленой пластмассовой лягушки. Блестящий оператор Майк Фокс, не привлекая внимания хозяина кабинета, снял среди прочего и эту лягушку. Но потом, отсматривая снятый материал, они решили ее выкинуть, глядя на человека, спиной у рта доказывающего что-то лягушке, невозможно было не умилиться. Создатели фильма боялись пробудить в зрителях хотя бы намек на симпатию к этому персонажу, поэтому кадры с лягушкой не пошли дальше монтажной комнаты. Но ничто в жизни не пропадает бесследно. Той самой зеленой лягушке и человеку по имени Мандук, лягушка, нашлось место в романе «Прощальный вздох Мавра». На Джама Масджид, главной мечети Старого Дели, были вывешены черные флаги в память о расстрелянных в Мируте мусульманах. В мае 1987 года в городе Мирут, ныне Мератх, неподалеку от Дели, военизированная полиция арестовала за участие в межобщинных волнениях несколько десятков мусульман, из них 40-50 человек были расстреляны полицейскими без суда и следствия. А он хотел в этой мечети поснимать и обратился за разрешением к имаму Бухари, своенравному старцу крайне консервативных взглядов. Тот согласился на личную встречу, поскольку ему понравилось, что у просителя мусульманское имя Салман Ружди. Встретились они в огороженном мощными стенами саду, где из каменистой утоптанной земли не пробивалось ни травинки. Недоброй наружности имам, полный, с ощербатым ртом и выкрашенной хною бородой, сидел в кресле, широко раздвинув колени. В подоле у него лежала гора мятых банкнот. Вокруг стояли на страже помощники. Рядом с имамом поставили еще одно кресло с плетеным из тростника сиденьем. За разговором он расправлял бумажки и сворачивал в трубочки, похожие на бидья, которые крутил другой старик на веранде своего дома в Керале. Готовые трубочки имам вставлял в отверстие в соседнем плетеном кресле. Сиденье быстро заполнялось свернутыми из рупий бидья. Чем выше было достоинство купюры, тем ближе к себе втыкал ее имам. «Да», — сказал он, — «можешь снимать». После фетвы Хомейни тот же самый имам Бухари с кафедры той же самой Джама Масджид обличал автора шайтанских аятов, не подозревая, что однажды вполне мирно с ним беседовал. К тому же в обличениях своих он несколько промахнулся. Плохо запомнив, как зовут злодея-писателя, вместо него обрушил проклятие на видного мусульманского политика Салмана Хуршида. Такая вышла неприятность и для имама, и для не того Салмана. В Кашмире он несколько дней провел с труппой бродячих актеров, представлявших Бхандпатхер, комические пьесы на сюжеты из кашмирских историй и старинных легенд. Одной из последних таких трупп, загнанных в нищету непростой и тяжелой политической обстановкой в Кашмире, не без участия кино и телевидения. Актеры выразительно рассказывали о своей жизни и отчаянно поносили деспотические порядки, установленные индийскими военными и органами правопорядка. Но стоило включить камеру, они начинали лгать и притворяться. Опасаясь последствий, актеры вещали в микрофон о том, как они любят индийскую армию. Использовать их подлинные рассказы без видеоряда он не мог, поэтому в окончательном варианте фильма кашмирские актеры у него вообще не фигурируют. Но сам он никогда не забудет их так и не зафиксированные на пленку истории, никогда не забудет зрелище лесной поляны, на которой кувыркались и ходили по канату десятки детей. Это получало профессиональную подготовку следующее поколение комиков, на чью долю может и не достаться зрителей. И тогда они, повзрослев, побросают свои бутафорские мечи и возьмутся вместо них за настоящее смертоносное оружие исламского джихада. Много лет спустя эти люди стали главными героями его кашмирского романа «Клоун Шалимар». Самым пронзительным персонажем его фильма оказалась Эр, сикхская женщина из Дели, чьи муж и дети у нее на глазах были растерзаны толпой, подстрекаемой, а может, и непосредственно направляемой лидерами Индийского национального конгресса, которые мстили всей сикхской общине без разбора за убийство Индиры Ганди. 31 октября 1984 года ее расстреляли собственные телохранители сикхи Биан Сингх и Батван Сингх, сторонники независимости Халистана, отомстив таким образом за штурм индийской армии главной святыни сикхизма – Золотого храма, в котором вождь борьбы за сикхскую независимость Джарнаил Сингх Бхиндранвале засел вместе с несколькими сотнями своих вооруженных соратников. Всего через 3 дня после гибели семьи Эр хватило сил и великодушия, чтобы сказать: «Я не хочу мести, не хочу ни жестокостей, ни Халистана, я хочу справедливости, больше ничего». Он очень удивился, когда индийские власти запретили ему снимать «Вдову Эр» и вообще все, хоть как-то связанное с расправами над сикхами. Но он все-таки записал ее свидетельство на магнитофон и в готовом фильме проиллюстрировал его сменяющими одна другую фотографиями сикхских вдов, ее в том числе, и эти портреты производили впечатление сильнее, чем произвела бы на их месте любая движущаяся картинка. Лондонское представительство высокого комиссара Индии предприняло попытку предотвратить показ фильма на 4-м общественном канале, но он вышел в назначенное время. Поразительным образом, дабы не придавать огласке причастность правящей партии к резне, унесшей жизни нескольких тысяч сикхов, индийское правительство попыталось заткнуть рот не террористу и убийце, а жертве террора. К чести руководства телеканала, ему хватило смелости и принципиальности не уступить необоснованным требованиям индийцев. Индию он покидал полный идей, тем образов, звуков, запахов, лиц, историй, чувственности, энергии и любви. Откуда ему было знать, что отъезд станет началом долгого, вынужденного расставания? Индия первой запретила шайтанские аяты, после чего ему отказали во въездной визе. Британским подданным для посещения Индии нужна виза. Долгих 20,5 лет у него не будет возможности возвратиться в страну, приехать домой. Он монтировал фильм, получивший название «Загадка полуночи», когда из Карачи позвонил его зять Саффан, муж самой младшей его сестры Набилы, в семье ее звали Гульджум, то есть Лапочка, и сказал, что у Аниса нашли множественную миелому, рак костного мозга. Его лечили, но надежды уже не оставалось. Одно лекарство, мелфолан, могло продлить ему жизнь на несколько месяцев, а то и на год-другой, но все зависело от того, каков будет ответ организма на препарат. Этого пока никто не знал. Соответственно, никто не мог сказать, сколько Анису осталось. «Что я должен делать?» — спросил он зятя. «Может, мы с Самин станем по очереди летать в Индию, чтобы один из нас всегда был рядом с мамой?» Самин к тому времени снова обосновалась в Лондоне, где занималась внешними связями индийской общины. Помолчав несколько мгновений, Саффан проговорил с расстановкой. «Салман, брат, бросай все и прилетай. Покупай билет и лети». Джейн Уэлсли и Джефф Данлоп сразу же согласились его отпустить. Через два дня он прилетел в Пакистан и успел застать последние 6 дней жизни отца. То были дни любви, возвращение к счастливому неведенью. Он дал себе согласие распомнить все плохое. Родительские ссоры его раннего детства, пьяные издевательства отца в лондонской гостинице «Камберленд» в январе 1961 года и день, когда он врезал Анису в челюсть. Ему было 20, когда ему вдруг надоело покорно сносить злобные пьяные выходки отца, тем более что в тот раз жертвой оказалась мать. Он сначала ударил отца и только потом подумал: «Боже мой, он же сейчас даст сдачи». Анис был невысок ростом, но очень силен. Если бы он нападал ему своей мощной, как у мясника, рукой, мало бы не показалось. Но драться с сыном Анис не стал, а вместо этого молча отошел в сторону, явно пристыженный. Теперь все это ровно ничего не значило. В Анисе из клиники университета имени Ага Хана IV в Карачи силы уже не было. Лицо у него осунулось, сам он истощал. На вид он был спокоен и ко всему готов. «Я с самого начала говорил врачам, что у меня рак», — сказал он. «И спрашивал у них, куда девалась из меня вся кровь». Давным-давно, прочитав «Детей полуночи», Анис рассердился на сына из-за персонажа по имени Ахмед Синай, сильно пьющего отца главного героя. Он тогда заявил, что больше с сыном не разговаривает, и пригрозил развестись с женой, которая их мальчику всякую дурь вбила в голову. Когда к Роману пришла слава, и друзья начали звонить с поздравлениями, отец сменил гнев на милость. Он сказал Салману: «Не стоит обижаться на младенца, который обмочил тебе колени». Тогда обиделся сын, и потом в отношениях между ними долго еще присутствовала некоторая напряженность. Теперь и это осталось позади. Держа сына за руку, Анис прошептал: «Я злился, потому что все, что ты писал, было правдой». В следующие несколько дней они воссоздали взаимную любовь и наслаждались ею, как если бы она никогда никуда не девалась. В своем великом романном цикле Пруст стремится заново пережить прошлое, но не искаженное призмой памяти, а именно таким, каким оно было. Им с отцом удалось сделать то же самое с любовью, обретенной любовью. Как-то он взял электрическую бритву и осторожно сбрил отцу щетину. Анис очень ослаб и попросился домой. Дом родителей в Карачи был совсем не похож на бомбейскую Виндзор-виллу и представлял собой двухэтажную постройку в современном стиле. В пустом бассейне, сидя в зеленой тухлой лужице, застоявшейся в дальнем глубоком углу, ночами напролет квакали лягушки. Как-то раз, когда Анис был еще здоров, они своим концертом вывели его из себя, и он, вскочив посреди ночи, отлупил лягушек резиновой ластой. Большинство от этого не сдохли, а просто вырубились. К утру лягушки пришли в себя и упрыгали куда-то от греха подальше. Они явно тоже были резиновые. Анису уже было не под силу подниматься по лестнице в спальню, поэтому ему устроили постель в кабинете на первом этаже, где он и лежал в окружении книг. Как выяснилось, он был полным банкротом. В верхнем левом ящике письменного стола у него хранилось несколько пачек 500-рупиевых банкнот, последние его деньги. На банковских счетах значились отрицательные суммы, кроме того, и за дом он окончательно расплатиться не успел. Однажды за ужином Савван Мушгульджум, преуспевающий инженер-электронщик, рассказал странную вещь. По его словам, он лично контрабандой провез в Пакистан мощнейший в мире компьютер компании FPS Floating Point Systems, способный производить 76 миллионов операций в секунду. Для сравнения, человеческий мозг делает за секунду максимум 18 операций. «Обычные компьютеры, — сказал Савван, — производят не больше миллиона операций». Он объяснил, что привезенный им компьютер необходим для создания мусульманской ядерной бомбы. Даже в Соединенных Штатах таких мощных компьютеров всего штук 20. «Если бы стало известно, что одна такая машинка работает у нас в Лахоре, — говорил он с улыбкой, — о всякой гуманитарной помощи Пакистану пришлось бы забыть». В этом был весь Пакистан. В этой стране он жил в замкнутом мире своей семьи и нескольких друзей, которые на самом деле были Самининными друзьями, а не его. За пределами этого мира раскинулась глубоко ему чуждая страна. Время от времени снаружи приходили известия вроде сообщенного Савваном, и тогда ему хотелось сесть в первый же самолет, улететь прочь и никогда больше не возвращаться. Такие известия неизменно приносили милейшие люди с улыбкой на лице, в несоответствии между природными достоинствами этих людей и их поступками как раз и крылась шизофрения, разрывавшая Пакистан на части. Савван с Гульджум в конце концов развелись. Нежная красавица постепенно превратилась в отвратительно толстую тетку с расстроенной психикой и чрезмерным пристрастием к наркотикам. Ей не было и 50, когда ее нашли мертвой в своей постели. Самая младшая из 4 детей ушла из жизни первой. Въезд в страну был ему к тому времени запрещен, поэтому на похороны ее он не попал, так же, как и на похороны матери. После смерти Нигин Ружди пакистанские газеты писали, что все присутствовавшие на ее похоронах должны молить Аллаха о прощении, ибо новопогребенная была матерью вероотступника. Все это не прибавило ему любви к Пакистану. Час Аниса пробил посреди ночи 11 ноября 1987 года. Дома после больницы он провел меньше 2 дней. Салман отвел его в ванную комнату помыть после приступа кровавого поноса. Там у него началась обильная рвота. Они с Амин погрузили его в машину и повезли в университетскую клинику. Потом он понял, что правильнее было бы никуда его не волочь и дать спокойно уйти, но в тот момент они оба внушили себе, будто врачи вытащат его, и он еще какое-то время побудет с ними. Правильнее было бы в последние мгновения жизни избавить его от дополнительных мучений, от бессмысленных электрических разрядов. Но врачи над ним повозились, все их усилия были напрасны. Анис умер, и Нигин, хотя за долгие годы брака и повидала от него много разного, осела на пол и заголосила. «Он же обещал никогда меня не покидать! И что же мне теперь без него делать?» Он обнял мать. Она осталась на его попечении. То, что в клинике университета имени Ага-Хана IV, лучшем лечебном заведении Карачи, исмаилитов пользуют бесплатно, а с остальных берут очень даже немалые деньги, он считал в принципе справедливым. Тело отца можно было забрать из морга только после оплаты всех счетов. К счастью, у него была с собой карточка American Express, с ее помощью он и выкупил из больницы покойного отца. Когда Аниса принесли домой, простыни на его постели еще хранили отпечаток его тела. На полу у кровати стояли его старые шлепанцы. Дом скоро наполнили мужчины, родственники и друзья. В жарких краях покойных хоронят через несколько часов после смерти. По идее, он должен был взять на себя все похоронные хлопоты, но чувствовал себя абсолютно беспомощным в чужой для него стране. Поэтому за дело взялись друзья Самин. Они организовали место на кладбище, нашли погребальные носилки и даже договорились с муллой. Обойтись без этого было никак нельзя. Из ближайшей мечети, похожий по виду на отлитый из бетона геодезический купол Бакминстера Фуллера. Геодезический купол – собранное из балок сферическое архитектурное сооружение особой конструкции, разработанное американским архитектором и дизайнером Ричардом Бакминстером Фуллером 1895-1983. Аниса обмыли. Он впервые при этом увидел обнаженное тело отца, после чего похоронный портной зашил покойника в саван. Идти до кладбища было недалеко. Носилки, благоухающие цветами и сандаловой стружкой, донесли до уже готовой могилы. В яме стоял могильщик. Он спрыгнул туда же и встал в головах, и они вдвоем опустили в могилу Аниса. Это было сильное переживание. Стоять в отцовской могиле и, поддерживая тело усопшего под укутанную саваном голову, опускать его на место последнего упокоения. Ему было грустно от того, что отец, человек огромной культуры и обширных знаний, увидевший свет в освященном именем Мирзы Галиба Махале Балимаран в Старом Дели, проживший затем несколько счастливых десятилетий в Бомбее, закончил свой путь в таком бездарном, абсолютно ему неподходящем месте. Анис Ахмед Ружди был человеком разочарованным, но хотя бы окончил дни с сознанием, что его любят. Вылезая из могилы, он сковырнул себе ноготь на большом пальце ноги и отправился в расположенную поблизости больницу имени Джина делать укол от столбняка. После смерти Анис снился сыну приблизительно раз в месяц. Во сне он бывал неизменно ласковым, остроумным, мудрым, отзывчивым и готовым помочь, словом, идеальным отцом. То есть выходило, что после смерти Аниса отношения между отцом и сыном складывались куда лучше, чем когда он был жив. У Саладина Чамча в шайтанских аятах тоже были непростые отношения с отцом Чингизом Чамчавалой. Первоначально он задумал, что в романе Чингиз тоже умрет, но Саладин опоздает с прилетом в Бомбей и уже не застанет отца в живых, отчего вынужден будет носить в душе груз неразрешенных противоречий. Однако случилось так, что он прилетел из Карачи в Лондон, преисполненным счастья от проведенных вместе с отцом последних 6 дней его жизни. Под влиянием этих переживаний он принял решение позволить Саладину с Чингизом испытать то же, что происходило между ним и Анисом. Правда, его несколько смущала моральная сторона того, что он собрался делать, писать о только-только случившейся смерти отца. Вдруг у него получится неловко, с неуместным гробокопательским и вампирским душком. Он не понимал. Поэтому решил попробовать, но если вдруг почует в написанном безвкусицу и фальшь, уничтожить неудавшийся кусок и вернуться к первоначальному замыслу. Он многое позаимствовал из реального своего опыта, вплоть до лекарств, которые давал Анису в те последние дни. Помимо ежедневных таблеток мелфолана, ему была предписана целая батарея лекарств, призванных сражаться с пагубными побочными спутниками рака, анемией, повышенной нагрузкой на сердце и тому подобными неприятностями. Изосорбит и динитрат, 2 таблетки 4 раза в день, фуросемид, 1 таблетка 3 раза, преднизолон, 6 таблеток ежедневно по 2 раза. И дальше в том же роде. Агарол, вирашпирон, алапуринол. Полки чудо-лекарств маршем вошли из реальности в художественную прозу. Он написал и о том, как брил отца, как Саладин брил Чингиза, и об отважной безропотности умирающего перед лицом смерти. Сначала в тебе оживает любовь к отцу, а потом приходит умение его уважать. Он написал о кровавом поносе и о рвоте, об ударах электричеством и о простынях, о шлепанцах и о том, как обмывали тело, а потом хоронили его. А еще он написал вот это. «Он учит меня умирать», — думал Салахуддин. «Не отводит глаз, а смотрит смерти прямо в лицо». И ни разу, умирая, Чингиз Чамчавала не произнес имени Божьего. Именно так умирал Анис Ахмед Ружди. Заканчивая эпизод, он не видел в нем ни намека на злоупотребление темой. Она трактовалась у него с должным пиететом. Когда рассказ об отцовской смерти был готов, он понял, что вычеркивать его не станет. В день, когда он улетал к умирающему отцу, Мэриан нашла в кармане его брюк клочок бумаги, на котором его почерком было написано имя Робин, а рядом строчка из песни «Битлз». «Волнует всех возлюбленных сильней». Он не мог вспомнить, когда это писал, и долго ли бумажка пролежала у него в кармане. С Робин он на тот момент не виделся уже больше года, а записку сунул в карман явно задолго до расставания с ней. Тем не менее, с Мэриан случился приступ ревности, и прощение поэтому вышло не самым добрым. Они собирались справить 40-летие Мэриан в Париже. Болезнь Аниса нарушила их планы. Не отойдя еще от потрясения, вызванного смертью Аниса, он позвонил ей из Карачи в Лондон и прямо по телефону сделал предложение. Она согласилась за него выйти. 23 января 1988 года они поженились в муниципалитете лондонского района Финсбери, отобедали с друзьями в ресторане «Фредерик» в Излингтоне и провели ночь в отеле «Ритц». Только много лет спустя он узнал, что сестра Самин и ближайшие друзья видели в этой женитьбе дурное предзнаменование, но не знали, как его отговорить. Через 4 дня после свадьбы он записал в дневнике: «Как же просто уничтожить человека, придумав себе врага, как легко его раздавить, как быстро он стирается в пыль. Зло, легкость его искушает». Потом он не мог припомнить, для чего он это писал. Очевидно, запись имела отношение к книге, над которой он тогда работал, но в окончательный текст не попала. А всего год спустя эти слова оказались буквально пророческими. Еще он писал в дневнике: «Если, вопреки душевному раздраю, разводу, смене жилища, книжке про Никарагуа, фильму про Индию и тому подобному, я когда-нибудь закончу шайтанские аяты, это будет означать, что я исполнил первый пункт повестки дня, дал имена всем составляющим моего «я». После этого мне не о чем будет писать, ну разве что о человеческой жизни в целом». В 16:10 вторника, 16 февраля 1988 года, он вывел прописными буквами все в том же дневнике: «Я дописал». В среду, 17 февраля, внес в текст незначительные исправления и объявил книгу завершенной. В четверг ксерокопировал рукопись и разослал литературным агентам. За выходные шайтанские аяты были прочитаны Самин и Полин. Полин Мелвилл – британская писательница и актриса, близкая приятельница Ружди. В понедельник Самин сказала, что книга ей в основном очень понравилась. Только описание смерти Чингиза вызвало у нее смешанные чувства. «Мне все время хотелось сказать: я тоже при этом была. Он это говорил не тебе, а мне. Это я ему сделала, а не ты. Но мне в твоей версии места не хватило, и теперь все будут думать, что все было именно так, как ты рассказал». Ему нечем было ответить на ее упреки. «Ладно», — сказала она, — «главное было выговориться, а в остальном как-нибудь переживу». Покинув письменный стол своего создателя, книга меняется. Даже прежде, чем кто-нибудь ее прочтет, прежде, чем кто-то другой помимо автора пробежит взглядом по одной единственной ее строчке, она становится безвозвратно иной. Становится книгой, которую можно читать, которая не принадлежит более одному только автору. Она в некотором смысле обретает свободу воли. С момента, как началось ее путешествие по свету, писатель больше над ней не властен. Отныне, когда собственноручно написанные им слова стали доступны посторонним, он читает их совсем по-другому. Они складываются у него в другие, новые предложения. Книга уходит в мир, и мир переписывает ее. Шайтанские аяты оставили родной дом и при соприкосновении с внешним миром подверглись совсем уж экстремальной метаморфозе. Все время, пока он писал этот роман у него над столом, приколотая к стене висела записка: «Написать книгу — все равно, что, подобно Фаусту, заключить договор с дьяволом, но только на противоположных условиях. За бессмертие или, во всяком случае, за долгую жизнь в памяти потомков у тебя отбирают земную жизнь или просто рушат ее».